нас разделяют расстояния города. Но судьба пасьянс разложит, подведет итог черту, за которую я точно вновь вернуться не смогу. Друг мой близко, ты так близко, не была мне никогда. Время прошлое уносит наши лучшие года. Помнишь наши посиделки, звонки хоха без конца? Есть подружки, завидушки, есть подруги навсегда. Есть подружки, завидушки, есть подруги навсегда. Мы с тобою свято верим, миром правила любовь. Мы влюблялись, погибали и, простив, любили вновь. Как лучки имени юбки, вздохи, запахи любви, и в садах так звонко пели до рассвета соловьи. Друг мой близко, ты так близко, не была мне никогда. Время прошлое уносит наши лучшие года. Помнишь наши посиделки, звонкий хохот без конца? Есть подружки, завидушки, есть подруги навсегда. Есть подружки, завидушки, есть подруги навсегда. Эмиграцией распорота душа, а мне печаль. Но по-прежнему играет в сердце вальс, восток, рояль. С полуслова, с полувзгляда, но друг друга мы поймем. И когда совсем сгрустнется, песню юности споем. Друг мой близко, ты так близко, не было мне никогда. Время прошлое уносит наши лучшие года. Помнишь наши посиделки, звонкий хохот без конца? Есть подружки, завидушки, есть подруги навсегда.